флибустьеры и авантюристы. Больше 70 лет назад, 22 июня 1941 года, потерянное поколение 18 и 20-летних вплоть до 30, поколение, у которого не было ничего, ни джинсов, ни гитар, ни свободы, ни дискотек, ни путешествий, ни приличной выпивки, ни приличной еды, ни комфорта, ни даже будущего, получила свой шанс на достойную жизнь. Только надо было заплатить за входной билет. Платили жизнью. Русская рулетка. Выжили немногие. Юрий Левитанский выжил, а Павел Коган нет. Жить с этой родиной было страшно. Умирать за родину было красиво, интересно, престижно. Недаром так хотел умереть Аркадий Гайдар. Он ведь даже от эвакуации на самолете отказался. Единственная свободная территория в СССР был фронт. Только там можно было не быть дрожащей тварью. Лучше всех это понял Михаил Светлов, еще один военный поэт. «Я жду приказания штаба, когда в перекрестном огне оружие выдадут храбрым, и в первую очередь мне». Ни Павел Коган, ни Юрий Левитанский не воевали ни за Сталина, ни за власть Советов. Они, похоже, и родину имели не такую, как весь советский народ. СССР они старались не замечать. Но надо было воевать, чтобы состояться как личность, ибо романтика существует только для настоящих мужчин. И поэзия тоже. Сколько ты стоишь, определяется только в бою. А с кем и за что, это не важно. У американского фантаста Хайнлайна есть роман «Звездный десант». Есть и два фильма экранизации. В далеком будущем на Земле свое право на гражданство, на занятия политикой, на преподавание истории зарабатывают в битве за галактику, на военной службе, сражаясь с негуманоидами, жуками, жуткими монстрами. Человеческая полноценность проверяется войной. Правда, жуки вселились в иных людей и уже водятся и на Земле. Но все равно герои Федерации становятся героями в бою. А фашисты чем не жуки? Павел Коган не успел узнать, что жуки сидели и за кремлевской стеной. Юрий Левитанский успел и перед смертью еще раз бросил им вызов. Но оба стали героями. Фашистов на обоих хватило. Мужчина должен найти своего жука. И Павел Коган, и Юрий Левитанский нашли себе место в нашем храме там, где висит изображение архангела Михаила, поборающего дракона. Михаил Архистратик, Георгий Победоносец, святые воители. Именно они олицетворяют военных поэтов. Как там у Михаила Светлова? «Прощайте, родные, прощайте, друзья, Гренада, Гренада, Гренада моя». Похоже, что и Светлов жил не в СССР и бился не за него. Найди своего жука и свою гренаду, и ты состоишься как человек». И Юрий Левитанский, и Павел Коган учились в Ифли. Оба бегали на семинары к Илье Сильвинскому в литературный институт имени Горького. И там они встречали совсем юного Михаила Кульчицкого, поэта, который не вернулся. Но он успел сказать то, что надо обрести поэту, гражданину и флибустьеру, то, что стоит высечь в бронзе под иконой Георгия Победоносца. На бойцах и пуговицы, вроде чешуи тяжелых орденов, не до ордена, была бы родина с ежедневными Бородино. Опять не СССР, Россия. Поэты не жили в СССР. Они пробивались в Россию, которой было не видно и не слышно, которую опустили на дно, как град Китиш, которую надо было искать, как Шамбалу. Перманентное Бородино — это круто. Вот она, скандинавская традиция в чистом виде. Вот они, потомки викингов и варягов. Чертоги Одина, где герои днем сражаются, а вечером пируют и пьют вино из черепа врага. Вы не забыли, что русский в переводе со скандинавских древних наречий означает «человек копья», «воин». Вечная гусарская баллада русских поэтов от Лермонтова и Гумилева до Левитанского и Когана. Нет в мире выше доли любить, мечтать и петь, и на родном Приволье, сражаясь, умереть.